Глава 47. Кирилл. Рукой хлопаю по кровати в поисках лежащего рядом теплого тела. Хочу уже, наконец, найти, сжать мягкое, упругое место и к себе вплотную подвинуть. Уткнуться бы сейчас в шею, вдохнуть ее аромат. Но никого рядом не нахожу. Ни я, ни моя рука. «Зоя?» Зову. У самого нехорошее предчувствие. Оно еще со вчерашнего вечера преследует и противно сдавливает грудную клетку. Резко вскакиваю с места и иду на кухню. Может, коза решила приготовить нам завтрак? Но Зои нигде нет. Паника охватывает, как будто я в воде на глубине, а плавать нихера не умею. Даже дышать становится не то что сложно, некомфортно. Ладонью надавливаю на область сердца, а его удары пробивают ее насквозь. Тру, тру, не получается унять непонятное мне беспокойство. Вот-вот должно что-то случиться, а я ни сном, ни духом. В суматохе ищу телефон. Он был закинут вчера куда-то на столешницу на кухне. Ни одного пропущенного, ни одного дурацкого сообщения. Опять чем-то обидел. Хоть убей, не помню. Вроде все хорошо было. Поэтому найду козу и придушу. Вот бабы, а! Набираю, слышу длинные гудки. Зоя меня игнорирует, а потом сбрасывает звонок. Меня начинает это бесить, раздражать. А сверху все это чудо поливается каким-то мутным сиропом из беспокойства и разочарования. Не простила, получается. Черт, аж перед глазами плывет. Присаживаюсь на ближайший стул и обхватываю голову руками. Всегда знал, что делать и как решать какую-то проблему. Главное — быть спокойным. Множество неверных ходов и решений делаются на эмоциях, когда логика становится не важна, только чувства. Но сейчас все по-другому. В таком дерьме я первый раз. Единственное, что знаю наверняка, Зоя от чего-то бежит, скрывается, ведет себя как коза. «Нава, дай телефон, милый». Прошу Глеба, как только тот взял трубку. Новицкая должна быть в курсе, где носит ее подругу. «Прошу прощения», — отвечает в полном шоке. Так и вижу его застывшее лицо перед собой. Хоть смейся, но мне сейчас далеко не до смеха. Трясет сильно, как алкоголика с утра. «Телефон мне ее нужен, спросить кое-что надо». «Ну не ломайся, а...» Глеб думает, дышит в трубку, дыханием своим по нервам профессионально играет. «И ведь не заткнешь, пошлет куда подальше». «Трубку передам сейчас. При мне спрашивай». «Отелло дурной. Я сейчас на таком взводе, что готов лишнего наговорить и сделать. Коза своим поступком и молчанием будто перекрутила и скалкой следом отбила». Слышу шаги. Как открывается дверь, тихий голос Глеба, который что-то говорит Новицкой. Вслушиваюсь в каждый шорох. Телефон так плотно прижат к уху, аж больно. «Это все из-за тебя, слышишь, Лемон? Я тебя ненавижу, чтобы у тебя продажи провалились, а клиенты от тебя разбежались, чтобы у тебя ни на одну девушку не встал, и ты так и остался один до конца своих дурацких дней, понял меня?» Мила говорит с такой яростью, всерьез подумал о реальности женских проклятий. Мурашки, блядь, даже по спине прокатились. Голос еще такой, ведьминский, словно свои слова вычерчивает на моих костях. Сглатываю накопившуюся слюну, про себя повторяя «Отче наш», с ошибками и, возможно, в своей интерпретации. «Ну, Зоя, найду проклятие своей подруги, лично будешь снимать». «А вы дома же, да?» — неуверенно спрашиваю. «Угу». Глеб сдавленно отвечает. «Клянусь пуантами козы, Нава тоже в шоке. Я сейчас заеду». Бросаю трубку. Вспотел аж весь. Быстро достаю какие-то вещи из шкафа, надеваю и выбегаю из дома. По пути снова набираю Зою, но, как и в прошлый раз, гудки идут, а через несколько секунд звонок сбрасывается. Нехорошее предчувствие прижимает к земле и плющит, да даже страх какой-то ощущаю всеми внутренностями. Их будто кто-то своей корявой рукой сдавливает, что они между пальцев просачиваются. Не помню, как доезжаю до Новицких. Удивляюсь, что еще в аварию не попал. Первый раз со мной такое. Кого-то подрезал на дороге, пересек сплошную, проехал на красный. Твою ж Зою, а! Еще не хватало, чтобы по новостям передали, что единственный сын Германа Лемона, владеющий двумя автосалонами, лишился прав из-за грубых нарушений ПДД. «Глеб, квартиру напомни». Снова без приветствия спрашиваю друга. «Кир, может, не надо?» Милка плачет, психует. «Я не знаю, что у них или у вас. Запутался, произошло. Но не стоит жену сейчас тревожить». Резко останавливаюсь у подъезда. И правда, чувствую себя дерьмом. Причину пока не знаю, надо у козы спрашивать. У нее, походу, талант натворить дичи и свинтить. «Нава, проси, что хочешь, но мне нужно, чтобы Мила все рассказала». Кажется, ей правда все готов отдать. Салон, машину, питерскую хату, да хоть почку заберите. Только дайте мне ответы и Зойку увидеть. «Ладно», — соглашается после раздумий. «Только если что, я на стороне жены». «Каблучара». Поднимаюсь по лестнице бегом. Чуть не спотыкаюсь. Не знаю, что меня подгоняет. Но нутром чувствую, что нужно спешить. Время такой себе друг. Сегодня он с тобой, а завтра нет. Дверь открывает Глеб. С опаской. Мы тут все немного не в себе. Где она? Спрашиваю. Поджилки трясутся. Что спрашивать, в какой последовательности? Не имею ни малейшего понятия. Ты зачем пришел? Слышу голос Милы. Она спускается со второго этажа. Глаза опухшие, видно издалека. Плакала долго, навзрыд. Мила, шепчу имя жены друга. Ну же, слова, найдитесь. Вообще так странно, что мое будущее зависит от чужой женщины. Да что я вообще теперь завишу от женщины? Зоя же как воздух для меня стала. Сколько без нее можно прожить? Ночью коза была со мной, мне было хорошо. А как понял, что ушла, все. Словно молекулы кислоты в воздух встроились. Получается, неизвестная никому формула. Риски непонятные. Но, сука, шпарит так, что готов сдохнуть уже. Где она? Выдавливаю всего лишь два слова. А ты ее больше не увидишь, Лемон. Почему? Я не знаю. Она не говорила, как именно ты ее обидел. Но знаю, что виноват ты. Виноват. Скрывать нет смысла. И удивлен, что Зоя ни о чем не рассказала подругам. Стыдно. Вот я придурок. Она улетает. Сейчас. Вот прямо сейчас. Скрещивает руки на груди и упрямо смотрит в глаза. Отшатываюсь от ее слов. Они сильнее пули оказались. Пробивают сердце, голову и остальные жизненно важные органы. А я не верю. Какой ты сюр. Куда? Шиплю из последних сил. Они покидают тело стремительно. Воздух, кислота. Кровь вытекает из тела. Внутри тотальная боль и скрежет. Мила, куда? Собирая волю в кулак и кричу. На жену друга, черт. Эй, полегче. Вмешивается Нава. А мне плевать. Становится все равно, что со мной будет. Да хоть вмажь мне. Новицкая долго смотрит на меня, а я не имею права даже отпустить ее взгляд. На лице обида, смешанная с горем. Копошится в своих мыслях, чувство решает что-то. Какая-то гребаная задачка со звездочкой. «Любишь?» – спрашивает надрывно. Взгляд свой на Глеба переводит. «Твою ж мать!» Зная, что некоторое время назад Мила также улетала куда-то, а он ее не остановил. Они взглядами своими скрещиваются, словно меня здесь и нет вовсе. Так пришел тут какой-то. А я вдруг отчетливо осознаю, что боль внутри, страх, волнение, черт возьми, желание придушить козу – ничто иное, как «люблю», – уверенно отвечаю. Она улетает через 45 минут из Домодедова, в Варшаву. Аж забыл, как дышать. Резко выдыхаю задержанный воздух и коротко улыбаюсь. Улыбка какого-то парализованного от счастья придурка. Крикнув спасибо, вылетаю из квартиры.